А город сверху фотографировать можно? Можно, тут военных заводов и казарм нет, а единственный танк – памятник. Подъехавший автомобиль был с двумя контрактниками, один был водителем, другой – телохранителем. И надо сказать, он внушал, невысокий, но коренастый блондин из Тюмени, он отрекомендовался как Сергей. Другой был повыше его, шатен, он был из Оренбурга и представился как Олег. Юна и Яна, 3 июня, день, Г. Кунгур, фестиваль «Небесная ярмарка». Торжественную часть девушки решили не смотреть. Как и в Корее, на трибуну будут подниматься важные персоны с гипертрофированным чувством собственной значимости и что-нибудь нудно говорить, а то и вообще читать по бумажке. Вместо этого они вчетвером устроились на набережной поедать мороженое. Это было и веселее, и приятнее. После этого они поехали на поле смотреть шары. Их с утра уже наполнили теплым воздухом, и их хозяева активно зарабатывали деньги, фотографировали зевак у воздушного шара, в корзине шара, а также составляли списки желающих прокатиться. Стоил такой полет 8000 р. с человека. Услышав о цене, Йона облегченно вздохнула, цена по рамкам Кореи не слишком большая. Сначала четверка прошлась по всему полю, внимательно рассматривая шары. Самое глубокое впечатление на них произвел аэростат «Желтая подводная лодка». Был аэростат с символикой Пермского края и его гербом – медведем. Вообще, все воздушные шары были нарядными и оригинальными, двух одинаковых ни разу не встретили. Прокатиться решили на аэростате, разукрашенном разноцветными кубиками. Сергей достал пачку денег, сказав Йоне, полезшей было за деньгами. «Платит принимающая сторона, нам на расходы деньги выделены». Радостный хозяин помог забраться девушкам в корзину шара, за ними туда залезли парни, увеличил пламя в горелке, и шар медленно стал подниматься под восторженный взвизг Йоны. Серега как-то более спокойно воспринял взлет, хотя, город красив сверху, черт побери, чего не заметил никто. Среди туристов и зевак шнырял местный блогер и папарацци, бойко фотографировавший все, что попадало в его объектив. Принцип работы был прост. Щелкай как можно больше кадров, дома разберемся, что подойдет, а что нет, что можно продать газетам, а что разместить в собственном блоге. Обернувшись на взвизг, Юрки Джонни, такой был его ник, машинально сфотографировал двух девушек азиатской внешности во взлетающем шаре. Одна из них была очень симпатичная блондинка. Юнми, Йоны, Сергей и Олег еще не приехали обратно в Андреевку, когда в медиапространстве была взорвана бомба. Эта фотография, которая и вправду оказалась самой удачной, была выложена в блоге Юркова Джонни, и мгновенно началось ее скачивание. С десятков количество скачиваний перешло на сотни, а затем на тысячи. Из России картинка перешагнула границы за рубеж и через Китай поздно вечером добралась до Республики Корея. Там, в отличие от Юркова Джонни, прекрасно знали эту симпатичную блондинку. 3 июня, ночь. Чат в Корее, который никогда не спит. Нашлась Агдан. Вы не поверите, она в России. Так это что, та чудачка, что носилась с песней о королеве и рыцаре, оказалась права? Да, я была права. Просто ваш интеллект не настолько высок, чтобы слушать тех, кто много умнее вас. Подожди со своим интеллектом. Как ее обнаружили? В России на фестивале воздухоплавания ее сфотографировали вместе с Йоной в корзине воздушного шара. Мы позвонили на работу Йоны, она в командировке, а где, не сказали, это коммерческая тайна. Да неправда все это, в России много азиатских девушек. Случайно сфотографировали похожую и в крик. Агдан, Агдан, какую похожую? Ты знаешь программу идентификации по лицам? Так вот, это она. То же самое и по Йоне. Совпадение более 85%. И что тогда она делает в России? Она должна сидеть в Анин, а она, получается, разъезжает по миру. Вы помните, что ее дядя работал в разведке? Я думаю, что и она тоже. Наверное, ей дали задание на территории России, она ведь свободно владеет русским языком. А Йоны помогает ей создавать видимость простых корейских туристов. Я знаю ее задание. Если на этот фестиваль приедет Ким Чен Ын, она должна будет его соблазнить, захватить и вывести в нашу страну. Каха-каха-каха, ерунду не мели, лучше скажи, что она должна делать на Урале, где проходит этот фестиваль. Я в Википедии прочитала, что там сплошные военные заводы, ракетные базы и секретные лаборатории русских. Ой, я, кажется, сама ответила на свой вопрос. А русские ее не разоблачат из-за наших разговоров? 4 июня, весь день, Г. Кунгур. Этот день стал легендой для всех торговцев цветами в городе. С первых минут начала торговли у них раскупали все цветы, причем рост цены не влиял на скорость процесса. Последние букеты продавались по цене в 10-12 раз дороже первых. Торговцы волосы рвали на голове, как они поначалу продешевили. С утра юноши, молодые мужчины, мужчины средних лет и даже совсем не молодые, но думающие о себе иначе, толпами до позднего вечера ходили по улицам Кунгура, вглядываясь в лица всем женщинам. Их совершенно не интересовали ни воздушные шары, ни мероприятия на улицах. Однако та, кого все искали, чтобы познакомиться, как сквозь землю провалилась. Вечером с чьей-то легкой руки ее прозвали Кунгурской Золушкой, и организаторы ярмарки объявили большую премию тем, кто раскроет тайну ее инкогнито. Предполагалось предложить ей стать лицом фестиваля воздухоплавания. Москва, Кремль, 4 июня, 5:30 утра. Как идут дела у Артании? После обнаруженного клада купца Рудакова сделали небольшой тайм-аут, проводим предварительную разведку местности вокруг, встречаются любопытные находки. Новый раскоп сделаем через 3-4 дня. Что Агдан? Зафиксирован подозрительный визит сотрудницы прокуратуры к кореянкам, визит пресечен, выясняем его причину. Агдан попросилась в Кунгур на фестиваль тепловых аэростатов, мы дали ей разрешение. В результате ее фотография, сделанная случайно, выяснили это у фотографа, разместившего ее на своем сайте, добралась до Кореи, где ее опознали. Там сейчас шум и гам по этому поводу. На здоровье, мы об этом будем везде молчать. Владимир Владимирович, Агдан в Кунгуре своей фотографией и внезапным отъездом произвела фурор. Ее там назвали Кунгурской Золушкой и разыскивают пригласить на мероприятие фестиваля стать его лицом. А давайте ей это позволим, все равно корейцы ее расшифровали. Споет на концерте пару песен, получит уйму подарков, а мы внимательно посмотрим на тех, кто крутится вокруг нее. Как-то подозрительно зашевелились иностранные разведки вокруг Артании, значит, и Агдан их тоже заинтересует. Согласен, а во что одеть ее на концерт у вас есть? Да, над этим я не подумал, нет у нее вечернего наряда. Тогда так, отвезти ее в Пермь к лучшему модельеру, от моего имени убедительно попросить все остальные заказы отложить, и оперативно сшить для Агдан. Далее, приобрести комплект украшения из сапфиров, у нее ведь синие глаза, и подарить ей от моего имени, оплатить это из моего президентского фонда. Мотивировка для Агдан. Ее песни нравятся дочерям президента Российской Федерации, и он решил сделать ей подарок. В качестве ответного подарка он хотел бы получить 2 концертные фотографии с ее автографом. Хорошо, Владимир Владимирович, будет сделано. 4 июня, 7:00, деревня Андреевка. Сегодня Виктор Иванович примчался ни свет, ни заря. Мы еще только умывались, а возле дома уже остановилась машина. Изумились все, даже привязанная на привязи обструбанная коза. Юнми, у меня к тебе целая куча новостей сенсационного характера. Ты присядь, вдруг у тебя от неожиданности ноги подогнутся. Не подогнутся, хотя сесть, сяду. Так что, первое, тебя сфотографировали в Кунгуре, когда ты поднималась на воздушном шаре, мы как-то это упустили. Фото достигло Кореи, о том, что ты в России, там все уже знают. Смело пиши маме сама и сбрасывай ей фотографии, легенду о госпитале сворачиваем. Еще, сказку Золушка читала, поздравляю, теперь ты знаменитая незнакомка Кунгурская Золушка. Весь город стоит на ушах, разыскивая тебя, чтобы признаться в любви. Организаторы фестиваля вышли на нас с просьбой разрешить тебе принять участие в их концерте с 2-3 песнями, обещая сделать тебя лицом фестиваля. Я не против, но у меня ничего нет, чтобы одеть на концертное выступление. И отсюда третье. Мы сейчас едем в Пермь к самому знаменитому их модельеру шить тебе этот наряд. Должны успеть за сегодня. К нему лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин распорядился подарить тебе комплект ювелирных украшений из сапфиров. У него обеим дочерям очень нравятся твои песни, и он попросил в качестве ответной любезности подарить ему подписанные 2 фотографии с концерта, где ты будешь выступать. Обмен устроит? Еще бы не устроил. А готовиться к концерту? Ночевать будем в Кунгуре. С утра репетиция. Концерт в 15:00 в центре города. Йона неуверенно спросила. А мне можно поехать с ней в Перми ночевать в Кунгуре? Не можно, а нужно. Для тебя будем также шить наряд. Тебе на сцене помогать Юнми, как и положено секретарю. Позавтракали? Еще нет. Тогда стремительно кушаем, Элга. Кстати, телохранителей берем обоих. Йоны спросила, а что такое Элга? Второй по численности народ России, татары. У них это значит, вперед. 4 июня, день, город Пермь. В городе четверка решила таким образом распланировать свое время. Сначала ателье, обмер и заказ. Затем поездка по городу, знакомство с достопримечательностями. Потом обед, примерка и отъезд в Кунгур. В ателье все прошло быстро. Судя по тому, как вокруг них табуном бегал десяток работников, их заказ был поставлен в приоритет один. Теперь можно было и поехать смотреть Пермь. Юнми решила сфотографироваться для мамы, чтобы успокоить ее своим здоровьем. Поэтому начать решили с пермяков, солены уши. Как ей сказали, это фирменная визитка края. А почему уши должны быть солеными? Поинтересовалась Йоны. В прошлом именно в Пермской земле были крупнейшие соляные источники, из вод которых вываривали соль. Потом ее на кораблях по рекам везли по половине России. Когда грузчики таскали на спине мешки с солью, если на ушах были ссадины, а их несложно получить, работая грузчиком, они и от соли опухали. Поэтому такого человека везде узнавали по красным большим ушам, как у Чебурашки. Да, наверное, прообразом Чебурашки мог бы стать такой пермяк. Выстояв очередь, Юнми и Йоны тоже просунули голову в дыру и сфотографировались на память. Забавные в России памятники, хихикнув, сказала Йоны. Сейчас в стране мода на оригинальные памятники. У одних есть конь в пальто, у других – деревянный рубль. А Тула вообще поставила памятник теще в виде тиранозавра. К нему все молодожены с цветами после регистрации подъезжают, чтобы теща была доброй. И, кстати, на 1 сентября его одевают в школьную форму. А теперь поедем смотреть самую знаменитую коллекцию деревянных статуй, пермских богов. На севере края живет народ коми-пермяки. Когда они крестились, вместо икон в церкви они предпочитали устанавливать деревянные фигуры Иисуса Христа, святых. У православных вообще-то так не положено, но для Северного Урала церковью было сделано исключение. Интересно, что внешность вырезанных из дерева православных святых имеет явно выраженные коми-пермяцкие черты. Их отличают широкие скулы и азиатские глаза. Всего в коллекции 370 скульптур, некоторым из которых несколько сотен лет. А теперь прокатимся и посмотрим здания, построенные самым знаменитым пермским архитектором Турчевичем. Это стиль модерн, иногда с элементами эклектики. Ему заказывали дома самые богатые купцы города, стоил такой особняк недешево, зато и город ими был украшен. А теперь давайте съездим к самому редкому памятнику Перми, предложила Юнми. И какой это? Спросил Олег, сидевший за рулем. Памятник второклассснику и второгоднику. Да разве такие еще остались? По-моему, сейчас второгодники вымерли как динозавры, все учебный год заканчивают, даже если вообще не учатся. Йона тихонько спросила, а за что его во втором классе на второй год оставили? Он был бездельник, лодырь-двоечник, а звали его Иван Семенов. А, понял теперь, сказал Олег, о ком ты говоришь? Неужели у вас в Корее знают о такой книжке? Нет, в Корее может и не знают, а я фильм смотрела, когда русский язык учила, мне он очень понравился. Особенно фрагмент, где он на руках в лужу за фуражкой шагает. Памятник, кстати, на героя фильма очень похож. После фотографирования возле Ивана Семенова наступило время возвращения в ателье, примерки, последние поправки, после чего, поужинав в кафешке, гости Перми поехали в Кунгур. Как-никак, завтра у Золушки бал. Глава 6. Временно не докладов. 5 июня. Г. Кунгур. С утра девушки надели свои концертные наряды, затем Юнми примерила к ним сапфировый гарнитур, который ей передали вчера вечером. Сказать, что это красиво, это не то, это прекрасно. Йоны вздохнула, а потом подумала. Я вполне смогу купить себе украшение из русских драгоценных камней, например, не сапфир, а аквамарин. С деньгами у нас хорошо, может, будет еще лучше. Работа с оркестром на удивление прошла хорошо. Прогнав несколько раз музыку, Юнми удовлетворенно сказала. Нормально, лишь бы зрителям понравилось. Между тем организаторы фестиваля еще вчера всем по великому секрету сообщили, что кунгурская Золушка нашлась. Поэтому площадь оказалась битком набита народом, большинство были приезжие из соседних городов края, все держали в руках телефоны, чтобы снимать концерт. Здесь же уже разместились телевизионщики. Ближе к началу концерта Юнми с Йоны переоделись, Юнми надела сапфировые украшения, со вздохом подкрасилась. Как Серега не любил косметику, умом он понимал, что на экране должно все выглядеть иначе, чем в обычной жизни. Выступить надо хорошо. У него несколько месяцев не было практики работы с большими аудиториями. Юнми выступала в самом начале. Когда ведущий назвал ее, она пока что шла под псевдонимом Золушка, она выпорхнула на сцену. «Здравствуйте, жители-гости города Кунгура. Позвольте мне подарить вам несколько песен. Пускай сегодняшний день подарит вам много радости. Мой первый подарок самым маленьким зрителям. Пойте со мной, двигайтесь, как я». https://www.youtube.com/watchwebitlirmau. Пока детишки самозабвенно подпевали и имитировали движение Юнми, среди взрослых самое напряженное внимание певице уделяли два мужчины. Еще пару дней назад они торговали замками на базаре Орды и с удовольствием смотрели, как незаметно ухватившего за симпатичную задницу мужичка, завопившая раненой белугой молодая женщина, огрела по хребту снеговой лопатой, а потом в драку полезли бабки, зрители, в конце концов полицейский. В общем, зрелище было на пять. Вот она, все-таки нашли. Охрану у нее видишь, крепкие ребята, такое ощущение из профессионалов. Что будем делать? Надо сначала узнать, где она живет, а там уже и планы будем разрабатывать. Главное, первую часть работы сделали. Звякни об этом. Это верно. Кто молодцы? Мы молодцы. А тем временем, переждав бурные аплодисменты, Юнми продолжала. А теперь моя песня для тех, чей возраст называется юность, и, наверное, они слышали песни корейского кей-попа. Конечно, эту песню лучше исполнять всей группой, но я позволю себе попробовать сделать это в одиночку. https://www.youtube.com/watchweb9cgrpli. Встреченная бурными овациями, наскоро пивнув воды из бутылочки, поднесенной Йоны, Юнми продолжила. А теперь моя песня для тех, кто уже достиг зрелости и кому надо не только бодрую музыку, но и красивый текст. Поэтому эту песню я исполню на русском языке. Город Кунгур, посвящаю его тебе. https://www.youtube.com/watchwsvggqm3um4y. После этой песни на сцену бурным потоком хлынула толпа зрителей, неся целые охапки цветов. Растерявшаяся Юнми просто исчезла в море цветов. Забытое чувство эйфории, когда буквально тонешь в океане эмоций тысяч людей, вызывало смешанное чувство. Непроизвольно вспоминались девчонки из Короны. Чего бы между ними не лежало в прошлом, но вместе они выступали просто здорово. Ей сейчас очень не хватало их всех. Наверное, если бы они сейчас вышли на сцену, Серега все простил бы им. Бы они далеко. А тем временем ведущий вызвал на сцену мэра Кунгура. Саму Юнми попросили остаться на сцене. «Мы рады снова видеть в городе нашу Золушку. Позвольте мне раскрыть ее инкогнито. Внимание! Перед вами знаменитая певица из Кореи Агдан. Дважды лауреат музыкального чарта Billboard 100, прим автора, мэр не в зуб ногой в зарубежной эстраде, и лауреат премии по фантастике Хьюго. С литературой у него тоже плохо. Организаторы фестиваля единодушно решили добавить к этому списку ее побед еще одну. Агдан провозглашается лицом нашего фестиваля и почетным аэронавтом всех последующих небесных ярмарок. С этими словами он вручил ей очередной букет и грамоту в рамочке. В рамочку была скромно засунута визитка. Уйма визиток виднелась и в самых дорогих букетах. Йоны, высунув кончик языка от усердия, раскладывала цветы, складывала в кучу визитки, хмыкнув, вытащила из одного букета стопку пятитысячных купюр. Олег и Сергей не могли ей помочь, они сдерживали второй вал поздравляющих. Теперь среди них было больше детишек и подростков, которые дарили самые разные игрушки. Благодаря их, Юнми дарила каждому свою фотографию с автографом. Наконец, порядок был восстановлен, концерт продолжался. Как и договаривались, Юнми досидела на почетном месте рядом с мэром, упорно не понимая, что ей говорят, потому что русский язык знает плохо. Игрушки, цветы, рамки и прочие подарки телохранители вместе с Йоной перетаскали в багажник машины и салон. Со стороны за этим процессом внимательно наблюдали две пары глаз. 5 июня. Вашингтон, Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ. Что известно об операции в Пермском крае? Наши люди успешно справились с работой. Они доехали до ближайшего села, свернули к реке, где оставили машину и пешком подобрались на расстояние примерно в 1500 футов, прим автора, это около 450 м, и подняв колбы на высоту 10 футов, прим, 3 м, щупом, взяли образцы воздуха. Всего взято 12 проб на расстоянии 3 футов друг от друга, прим, 1 метр. Пробы доставлены в Екатеринбург, летят в США вечерним рейсом. Через 3 часа мы сможем сказать о результатах анализа. Очень хорошо. Они заметили что-либо странное в тех местах. Русские огородили одну гору колючкой. Местные сказали, что это лагерь ученых, которые что-то ищут. В село сами не ходят и местных к себе не пускают. Как думаете, это кто? Вероятно, дезактиваторы ликвидируют на местности следы веществ. А для маскировки поработают копателями, выкопают пару снарядов времен войны с Наполеоном, чтобы пустить всех по ложному следу. 5 июня. Израиль. Штаб-квартира Моссад. Господин директор, наш агент сработал крайне неаккуратно. Вместо того, чтобы приехать в гражданской одежде, просто поговорить с местными жителями, она заявилась в форме, да еще умудрилась полезть с допросами к иностранным туристкам, которые были в составе этой экспедиции. Сразу вмешались русские спецслужбы, нашего агента выпроводили, о ее самоуправстве доложили ее начальству, против нее начата служебная проверка. Хоть что-то она выяснила, практически ничего, по ее словам, обе кореянки, и темненькая, и блондинка, по-русски практически не говорят. Еще раз, кореянка-блондинка, у нее ума хватило их сфотографировать, да, это она сделала сразу, еще не войдя во двор, издалека. Мы усилили резкость и увеличили изображение, вот оно. Ненормативная лексика на иврите. Это Агдан, известная корейская поп-эстрадная исполнительница. Она считается полиглотом, свободно говорит на нескольких языках, в том числе на русском. Нашего агента просто выставили дурой, каковой она, по сути, и является. Тогда возникает вопрос, зачем корейская певица находится в месте, где у русских есть предположительный секретный объект? 5 июня, вечер, Д. Андреевка. Мы приехали вечером, уставшие, но крайне довольные. Бабушка Татьяна с изумлением смотрела на то, как мы вчетвером таскаем букеты цветов. После 3-й нашей ходки она, охнув, начала вытаскивать отовсюду всевозможную тару, от глиняных кувшинов до пластиковых ведер и 3-литровых стеклянных банок. В конце концов дом оказался заставлен букетами. Теперь настал черед игрушек. Юнми с Йоной сели прямо на пол и стали изучать подарки. МРМ внезапно послышалось за спиной. Оказывается, нас навестила Муська, которую также заинтересовала куча странных предметов. Теперь подарки стали разбирать втроем, а когда подошла бабушка, вчетвером. Йоне больше всех понравился непонятный зверек-мутант. Он кто? Поискав в интернете, она с торжеством сказала. Это мексиканский глазоух. Тебе нравится? Ага, он забавный. Йоне, забирай. Он будет тебе памятью о концерте в Кунгуре. Спасибо, спасибо. Подруги умрут от зависти. Бабушка Татьяна, сидевшая с нами, тихонько спросила. Юна, а откуда у тебя такие украшения? Наверное, дорогие, не знаю. Это подарок вашего президента. Мда, такой жилицы у нас в деревне еще ни у кого не было. Ладно, девоньки, пойдемте пить чай, и спать пора ложиться. А с чем чай? Спросила Йоны. Сегодня у нас крыжовниковое варенье, думаю, что тебе понравится. 5 июня, 23:30. Москва, Кремль. Владимир Владимирович, вот фотографии с дарственными надписями Агдан. Поскольку по легенде ваши дочери фанатки ее творчества, подписано для них. Хорошо, спасибо. Понравились ей сапфиры? Да, платье было очень в тон к ним, выглядела она очень эффектно. Что по наблюдению за ней? Выявили 2 странных граждан, возраст 35 лет, в прошлом судимые, последние годы занимались закупкой подержанных корейских машин и доставкой во Владивосток. Неясно, что они делали в Кунгуре и откуда такое внимание к Агдан. Будем приглядывать дальше. Что там с кладом, который они нашли? Ученые забраковали бородовой знак, сказали, что некачественная подделка, зато обрадовали нумизматы. Оказалось, что среди червонцев нашелся Елизаветин золотой, самая дорогая российская монета, дороже даже константиновского рубля. Что это за монета такая, никогда не слыхал. Их выпустили в 1755 году при Елизавете Петровне с номиналом 20 рублей. На аверсе монеты изображена Елизавета Петровна, а на реверсе – 5 гербов. В центре государственный, а по кругу гербы Москвы, Астрахани, Сибири и Казани. Считалось, что сохранилось всего 2 монеты, одна в Эрмитаже, вторая у частного коллекционера, купившего ее на лондонском аукционе за 1 млн. 550 тысяч фунтов стерлингов. Наша найденная монета, 3-я, сейчас 20 рублей 1755 года являются самой дорогой монетой царской России. Это сколько она, получается, стоит сейчас? почти 130 миллионов рублей. Девочка уже многократно окупила экспедицию одной этой монетой. Закажите ей сапфировый браслет к ее гарнитуру. Оплатим из президентского фонда. Монету, в Эрмитаж. 6 июня. Дуванная гора, лагерь ученых. В лагере нас встретили с ликованием. Оказывается, пока нас не было, ничего не вскрывали, а все окрестности с миноискателем солдаты за это время исходили где дважды, а где и трижды. Результат этого был налицо. Куча металлолома постепенно росла. Что с этим делать будете? У местных на что-нибудь сменяем. Так вас не пускают в село. Ничего, будем через колючку меняться. Пиво нельзя, значит, пряниками возьмем. Сержант одобрил. Это правильно, пряники можно, это солдатам полезно, в отличие от пива. Ученые ходили сияющие. Среди монет оказалась какая-то особенная редкая, которая стоила уйму денег, поэтому они рассчитывали в следующем месяце еще на одну премию. На раскоп были подготовлены еще 3 перспективных места. Зато куда-то подевался камень с отверстием от выстрела инопланетянина. Все уже строили грандиозные планы, куда его подевать, когда он сам куда-то подевался. Никаких следов, куда девался тяжеленный каменюка. Прямо мистика какая-то. После обеда все свободные от наряда дружно направились на раскоп одного участка. Ожиданий было много, но результаты оказались скромными. Такое ощущение, что это в советский период здесь была заначка металлоломщиков, пионеров, которые свою добычу так и не забрали. Железо отправилось в общую кучу. В утешение Юнми вечером спела под гитару «Я свободен», с которой выступала в Кунгуре. Солдаты уже знали, что она корейская певица, там ее знают как Агдан, поэтому сидели с телефонами, записывая ее выступление, а те, кто умел играть на гитаре, внимательно смотрели аккорды. 6 июня. Вашингтон, Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ. Господин директор, получены результаты анализов воздуха из Пермского края, и все подтвердилось. 0,0023% пробы составляет циклопентадиенил-3-карбонилгидридвольфрам, химическая формула C5H5WCO3H. Это бледно-желтые кристаллы, которые плавятся при температуре 69 C, превращаясь в желтую летучую жидкость. Комплекс очень чувствительный к окислению и самовозгорается на воздухе при температуре выше 76,7 C, по этой причине его необходимо хранить при 2,8 C в герметичной упаковке. Он бурно реагирует с водой, но легко растворяется в бензоле и диэтиловом эфире. В отсутствии кислорода разлагается при температуре 180 C. Работая с ним, необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Стоимость – около 100 евро за грамм. Одним из перспективных направлений использования C5H5WCO3H является катализ. Моногидридный комплекс крепко связывается с оксидом алюминия через карбонильные лиганды, что создает малоактивный материал с химически активным атомом водорода на поверхности. Примафт. Значит, где-то поблизости у русских действительно мини-ядерный реактор, используемый для воздействия на верхние слои атмосферы. Докладываем президенту и предлагаем нацелить на этот район 2-3 разведывательных спутника. Что там поблизости из добывающих производств? Лукойл добывает нефть и попутный газ, по трубам перекачивают в Пермь. Еще есть московская компания «Юнис», у них тут есть карьер по добыче гипса, самосвалами возят в Кунгур и по железной дороге отправляют в Подмосковье. Вот на чем нас русские подловили. Они под шумок карьера прокопали где-то подземную полость, потихоньку завезли и смонтировали оборудование, а все необходимое завозят и вывозят этими самосвалами, а потом по железной дороге в Москву. Наверняка кузова грузовиков сверху закрыты крышками, чтобы было нельзя видеть, что везут. Проверим. Основной объект проверки – Юнис. Это явно прикрытие военной деятельности. 7 июня. Д. Андреевка, Грибной фронт. С вечера прошлого дня зарядил хороший дождь, который лил всю ночь и на совесть промочил землю. На грунтовых дорогах появились большие лужи, и планы на дальнейшие раскопки пришлось отложить. Собственно, Юнми не особо огорчилась этому. Дома в Корее ее ждет тюрьма, а здесь она вольная птица, в сельской местности со здоровой экологией, питается натуральной пищей, много бывает на природе, игрушек вот кучу надарили. Телевизор Юнми не смотрела вообще, в России набор точь-в-точь как в Корее, сериалы, новости, развлекательные программы, неинтересно. Зато нарисовалось новое неплохое развлечение. Бабушка Таня собралась в лес за грибами. Как она сказала, после таких дождей хорошо растут июньские белые грибы, самый лучший для засушки гриб. Серега загорелся, он уже слабо помнил, когда, в прошлой жизни, собирал в последний раз грибы. Позвонив Виктору Ивановичу, он договорился, что по грибы им можно поехать, но кроме бабушки они возьмут в машину Олега. Ёна идея тоже понравилась. Конечно, было страшно заблудиться в лесу, но, как сказала Юнми, леса здесь мелкие, всегда выйдешь на дорогу. Зато белый гриб – это царь грибов, а почему, сама увидишь. У бабушки в запасе имелись лишние пары резиновых сапог. Все вооружились плетеными корзинами и ножами для грибного сбора. В обед на машине отъехали совсем немного, потом попетляли по обочинам перелесков, куда направляла бабушка Таня, и вот уже остановились возле обычного лиственно-хвойного леса. «Ёны, сейчас бабушка нам покажет, как выглядит правильный белый гриб, и мы начнем собирать». С урожаем белых в этом году было, действительно, хорошо. На первый гриб они натолкнулись уже в паре метров от опушки. Бабушка показала особенности гриба, потом аккуратно срезала гриб и показала место среза. Он плотный в отличие от большинства других грибов, потому его в первую очередь сушат. Ёна добросовестно снимала все это на телефон. За пару часов удалось набрать 3 корзины неплохих белых. Тот факт, что они были не такими уж и крупными, сполна компенсировался тем, что червивых среди них не было вообще. Поэтому уже к 5 часам немного уставшие, промокшие, но очень довольные, они вернулись домой. «Ну, Ёны, готовься, наступает самая ответственная работа. А что делать? Будем чистить грибы и резать их на сушку. Думаю, что на ужин у нас будет жареная картошка с грибами. Юна и Яна, вы не против?» — спросила бабушка Татьяна. «Мы только за. Только я не еще ее любимого хрена. А знаешь, Ёны, как раньше могли высушить большой белый гриб, чтобы сохранил свою форму? Его протыкали насквозь лучинкой, клали в глиняный горшок, наливали туда немного молока и ставили в протопленную русскую печь. Гриб впитывал молоко и усыхал, сохраняя свою форму. «Баловство это», — сказала бабушка Татьяна, — «надо резать грибы, и места они меньше займут, и больше грибов так можно высушить. А как хранить? У меня полотняный мешочек для этого специальный. Хорошо высушенные грибы там без проблем год пролежат». Ёна спросила: «Почему он царь?» «Я поняла. А почему он белый?» «Высушенный. Он сохраняет белый цвет, а подберезовики, подосиновики, а бабки при сушке чернеют. А эти грибы мы тоже собирать будем? Пока не сезон, хотя подосиновики, может быть, и скоро. 7 июня, поздний вечер, Москва, Кремль. Владимир Владимирович, Артания практически раскрыта американцами. Как это получилось? Они отправляли 2 активисток, экологов якобы по загрязнению атмосферы Лукойлом. На самом деле тот же капсулы зафиксировал американский спутник, шпион, и они решили на месте взять пробы. НКВ-32А при сгорании оставляет микроследы одного характерного вещества с длинной формулой. Эти экологи подобрались достаточно близко к Дуванной горе и сумели взять пробы, которые отвезли в американское консульство в Екатеринбурге, а оттуда самолетом отправили в США. Роль Юниса они вычислят быстро. Что делать? Пока ждем. Подозрения и реальные доказательства – это 2 разные вещи. Но на всякий пожарный случай готовьте перебазирование людей в Славию. Там готовность 90%, ускорим работы и сделаем все через 2 недели. Активисток под пристальное наблюдение, будем ждать, когда им 2-е задание дадут. 7 июня, ночь, Пермь, УЛ, Хохряково, сходка воров. Значит, копают клады? Да, у них каждый день находки. Самую ценную они с обрыва отколупали, 10 бидонов с золотом и монетами. У них только 1 монета 130 лимонов стоит. 130, одна единственная. Им всем по премии дали, и они все еще там в лагере за колючкой ныкаются. Значит, еще не все клады сняли. Вот ведь кто бы мог подумать, что у нас такая волшебная гора есть. Не колчаковское ли золото всплыло? Одно время про него много разговоров ходило. Не пора ли пощипать добытчиков? И что предлагаешь? У нас полно отморозков, которые в городе только хаем груши околачивают. Дадим стволы, тихонько подвезем и пускай они разоружат этих солдат и сокровища отберут. Тут еще к нам 2 авторитетных человека подошли с интересным заказом. Там в этом лагере есть 2 девки-кореянки. Их надо грохнуть за неплохую оплату. За черненькую платят мало, зато за беленькую, ха, прямо как водка, почти в 20 раз больше. У них в Корее там какие-то свои заморочки, и с девкой хотят свести счеты. Приработку возьмем? Берем, берем, все берем. Значит, отбираем 20 быков, каждому по помповику и волыне, и ждем, когда они накопают оставшихся кладов. Наш человек будет с левого берега в бинокль за ними приглядывать. Как даст команду, так штурм. 7 июня, ночь. Чат в Корее, который никогда не спит. Вы видели фотографию Агдан на воздушном шаре? Она такая красавица. Это где ты нашла такую фотографию? Скинь ссылку. Это где? Это Россия, город Кунгур. У них фестиваль воздухоплавания. Туда прилетают владельцы воздушных шаров. Сами летают над городом и катают желающих. Адж, хотелось бы мне полетать над Сеулом. Полетаешь. Тебя через 5 минут собьют наши ПВО, посчитав тебя диверсантом из Пукхан. А там почему не сбивают? Видимо, в городе нет секретных объектов, значит, и ПВО не требуется. А вы видели ее выступление на концерте? Кидаю ссылку. Обратите внимание, что она бумбаю поет в одиночку, и у нее с голосом все хорошо. А моей младшей сестре больше понравилось про кошку, она уже раз 15 пересмотрела. Все я понимаю, кроме одного, Агдан осуждена судом на 5 лет за преступление, отбывает наказание в тюрьме, как она оказалась на свободе, да еще в России. Я думаю, что произошел размен. За то, что Пукхан отпустил какого-нибудь нашего разведчика, от нас потребовали освободить Агдан, а чтобы об этом никто сразу не узнал, ее тайно перевезли в Россию, там и освободили. А я думаю, что здесь очередное проявление нашей корейской коррупции. Сами прекрасно знаете, из какой семьи ее жених. Заплатили кому надо, вот она и на свободе. Вы все не правы. Нашу Агдан давно подменили на пришельца с планеты Нибиру. Когда власти вздумали ее посадить, они вмешались и выкрали ее из тюрьмы. При их контроле наших властей вывести ее легче легкого. Сейчас она будет порабощать русских, поскольку корейцев, японцев и американцев они уже поработили. А когда они будут порабощать африканцев, а их и порабощать не надо, они сами друг друга поработят. Какую ерунду вы пишете? Лучше послушайте песню Агдан на русском о рыцаре и королеве. Сколько слушаю, ни разу не надоело. 8 июня, утро. Сеул, квартира Пак Джемин. Мама, посмотри, сколько скачиваний фотографий Юнми на воздушном шаре в интернете. Число уже перевалило за 500 000. Это не опасно, так летать? Нет, мама, шар поднимается и опускается медленно, а пассажиры привязаны к корзине страховочным шнуром. Самозабвенно сочиняла Сунок, чтобы успокоить маму. А еще посмотри, какой подарок сделали Юнми за это выступление. Это сапфиры, они редкие камни и очень идут к ее глазам. А Йоны подарили смешную игрушку. Она называется «Мексиканский глазух». Обязательно поищу себе такую же в интернете. Пускай юночке будет хорошо в России, здесь у нее враг на враге, а там, судя по всему, тишь да благодать. Пускай спокойно занимается там своими делами. Глава 7. Пока идут дожди. 8 июня. Ординская подводная пещера. Поскольку после дождя окрестности Дуванной горы были промокшими насквозь, и копать было бы сложно, лагерю был объявлен выходной, день поездки на экскурсию в Ординскую подводную пещеру. Подошел автобус, все, кроме наряда, забрались в него и поехали в село Орда, находившееся в 20 км лагеря. По дороге экскурсовод, местный краевед, рассказывал историю этой самой пещеры. Расположена Ординская пещера на левом берегу небольшой реки Кунгур, в недрах невысокой Казаковской горы. Первоначально пещера особого интереса не вызывала. Ее глубина составляет 45 м. В самом низу находится небольшое озеро. Таких пещер в нашем карстовом крае полно. К примеру, Кунгурская пещера гораздо более знаменитая. Там подготовлен маршрут пешей прогулки 2 км, имеются сталагмиты и сталактиты. Чтобы они не таяли, особые ворота на лето закрывают пещеру от прогревания, а на зиму их, наоборот, настежь раскрывают, чтобы посильнее ее охладить. Однако в 90-е годы в озеро Ординской пещеры случайно нырнули дайверы. Выяснилось, что его подводная часть гораздо больше. Длина Ординской пещеры 5100 метров, при этом протяженность сухой части лишь 300 метров. Амплитуда – 50 метров, площадь – более 50 тыс. М2. Один из гротов, размером со стадион, носит название «Большой зал». Здесь находится самый протяженный в России и странах СНГ сифон, полностью затопленный водой подземный ход, длиной 935 м. Поэтому большинство туристов, в том числе и мы, только по лестнице спустимся вниз до озера, а потом в лагере посмотрим фильм о подводных съемках в этой пещере. Она светлая, гипсовая, поэтому фотографии получаются очень зрелищные. Сами понимаете, что сейчас это важное условие для многих туристов. А вот дайверы приезжают сюда как со всей России, так и из-за рубежа, чтобы плавать по подводным лабиринтам. Причина появления пещеры – карст. Под землей залегает слой гипсов, который постепенно растворяется водой. Если гипс глубоко, почва оседает, образуя понижение, если высоко к поверхности, происходит провал. Неподалеку от Орды во время пахоты вместе с землей в пустоту провалился гусеничный трактор, причем перевернувшийся плуг стукнул по крыше трактора. Даже на самой Казаковской горе мы увидим несколько таких провалов глубиной до 50 м. «Вы нам лучше про клады что-нибудь расскажите», — попросил один из солдат. «Про клады, говорите? Ну, сами понимаете, легенды, веща мутная, то ли правда, то ли нет. Давайте лучше расскажу про метеорит. Километрах в 10 отсюда 17 августа 1887 г. упал метеорит, очевидцем которого был арсеновский крестьянин Накариков, имя, отчество неизвестны, он рассказывал. Я заборонивал последний небольшой участок озимой ржи. День был ясный, часов около 2-3 полудня вдруг неожиданно раздался сильный гром, что-то сверкнуло в глазах. Послышался звук летящего снаряда и толчок о землю. Я открыл глаза. На расстоянии примерно 100 сажений от меня из земли сыпались искры, как бы горел вересковый куст. На самом деле куста тут не было. Перепуганный крестьянин ничего не стал смотреть, а забрал лошадь и от греха подальше уехал домой. Дальнейшая судьба метеорита неизвестна. Видимо, так и лежит закопанный в земле метеорит. Кто не в курсе, метеориты – редкая находка, продаются по весу золота. Вот кому-то повезет, может быть. А вообще, здесь уже лет 10 народ с миноискателями все окрестности обошел не по разу. Законодателями моды были 3 приезжих из Перми, которые в грызанах искали. Полдня по полям ходили, а полдня квасили. Когда деньги закончились, перешли на более сложный вариант. Треть дня лисички на продажу собирают, треть дня эти деньги пропивают, остальное время клады ищут. Монеты у нас находят редко, зато металла на сдачу очень много. Нет, посмеиваясь, сказал солдат, не там они ходят. Со всех сторон на него зашикали. Я имею в виду, поправился он, металлу не там ищут, а где надо. А вот не скажу, коммерческая тайна. А вот, кстати, еще одна история про клад. Есть у нас поблизости заброшенное село, Первые Ключики. Сейчас от деревни сохранилась лишь разрушенная кирпичная церковь. Так вот, когда в деревне оставалось всего несколько жителей, приехал из города грузовик с несколькими разбойного вида мужиками. После их отъезда в полу алтаря осталась аккуратная яма квадратной формы. Видимо, они знали, где лежит, сразу выкопали и увезли, а что, неясно. Может, церковная утварь, старинная церковь была до революции не бедной, а может кто-нибудь из богатых крестьян что-то в церкви спрятал. Темная история, а яма в алтаре до сих пор сохранилась. Слева – церковь, справа – та самая яма в алтарной части, прим автора. Йона тихонько сказала Юнми, вот ведь малонаселенная местность, а клад на кладе. У нас в Корее бы здесь все, наверное, перекопали бы не по разу. Я думаю, это потому, что страна большая, всю за раз не перекопаешь. 8 июня, день, Екатеринбург, американское консульство. Мистер Джонс, у нас есть сведения, что пермский уголовный мир, наслушавшись информации о находках на Дуванной горе, собрался ограбить ученых. При этом они игнорируют факт наличия у солдат 10 автоматов, своих боевиков собираются вооружить помповыми ружьями и пистолетами. У русских такое называется гоп-стоп, это несерьезно. Если они не смогут войти непосредственно в сам лагерь, от их помповиков будет мало толку. Надо им слегка помочь. А как это сделать? Скинем координаты тайника, где мы им заложим с 10 автоматов и пару гранатометов. И еще, чтобы прорвать колючку, им надо сделать шушмобиль, подбрось денег, чтобы они наварили железо на машину и поставили литые колеса без камер. Не прорвут. Это не наша проблема. Нас интересует другое. Какими силами и как быстро придут на помощь лагерю? Если спецназ появится через пару минут, русская база там, тогда можно готовиться к ордену и хорошей премии. А если нет, тогда у оппозиции будет прекрасный материал о разгуле преступности в России при попустительстве президента Путина. 8 июня вечер. Дуванная гора, лагерь ученых. После того, как Виктор Иванович отвез девушек в Андреевку и вернулся ночевать в лагерь, к нему подошел один из контрактников, Игорь, с позывным «Ведун». Еще во вторую чеченскую, до того, как ему взрывом серьезно повредило левую ногу, он служил вместе с Виктором Ивановичем в спецназе. Сейчас их дорожки снова свелись, но оба на всякий случай это не афишировали. Майор, в лагере лишь ведун знал его звание, за лагерем сегодня с обеда началось наблюдение с того берега. Почему он так утверждал, Виктор Иванович даже не спрашивал. Тот стал ведуном из-за своего феноменального предчувствия беды. В Чечне он дважды останавливал колонну в аккурат за 5-10 м до заложенного фугаса. Почему это чувствовал, сказать не мог, да никто особо и не расспрашивал. Просто к его словам прислушивались все, и солдаты, и офицеры. Мог внезапно присесть, и через доли секунды над головой пролетала пуля. Вычислить сможешь, где его Лёшка. Это не снайпер, нет, это именно наблюдатель. У него где-то лаз и бинокль. Стрелять оттуда неудобно. Как думаешь, чего кому надо? Где-то прошла утечка по кладу, который мы ищем. Они будут ждать, когда мы его выкопаем и тогда нападут отнять. Они, это кто? Не знаю, но они будут вооружены. Ладно, начнем готовиться и мы. Ведун, я сегодня заряжу все ленты патронами и тихонько утащу вам в палатку пулемет. Пускай будет у вас, он старый, но в хорошем состоянии, лишь бы патроны не подвели. Сегодня закажу, завтра утром нам привезут Митьку, манекена в форме и каске, имитирующего часового на блокпосту. Прим автора. Солдат застроим из камней сделать фальшивый блокпост. Туда его и положим. Если что, может быть, он на себя оттянет часть обстрела. На всякий случай набей магазины к шмайсерам тоже. Мины получить можно? Ты что, обалдел? Кто нам позволит ставить здесь мины? Плохо, неясно, сколько их будет. Мы ведь здесь живец, на нас кого-то ловит. Да, сам видишь, как мы вокруг кореянок хороводы водим. Вернее, вокруг одной. Ну так понятно, почему к ним приставили единственного офицера, которого я знаю, что он говорит на корейском. Они тебя, кстати, вычислили? Нет, сам удивляюсь. Юна внимательно, она бы предупредила Яну, если бы поняла. Я очень стараюсь делать морду кирпичом, когда они между собой болтают. В общем, майор, основной клад надо срочно копать, беда все к нам ближе и ближе. Я-то согласен, но Москва, наоборот, командует не спешить, их никто с того берега в бинокль не рассматривает. Тогда давай бревна из леса на дрова носить, кучей хотя бы им обзор затрудним. 9 июня, утро. Д. Андреевка, затем лагерь на Дуванной горе. У Йоны новое увлечение. Накануне она вычитала в интернете, что появился новый жанр изобразительного искусства, в котором вместо одного из животных предметов рисуют рыжего кота. Она со смехом показала мне парочку таких шедевров. После этого она засела за смартфон, что-то увлеченно созидая. У нового направления появился продолжатель. Шедевр Йоны выглядел следующим образом. «Это как?» – в шоке спросил я. «Это кот Горгон Медуз обращает врагов в камень», – ответила она. Лагерь нас удивил большой кучей бревен, в беспорядке сваленных так, словно чтобы закрывать вид на реку. Куча была заботливо прикрыта брезентом, чтобы не промокла от дождя или ночью от росы. По мере необходимости дежурный по кухне вытаскивал бревно и достаточно быстро рубил на поленья для походной кухни. Судя по размерам кучи, лагерь предполагалось оставить на год, как минимум. «Юна и Яна», — сказал сегодня Виктор Иванович, — «земля, конечно, еще толком не просохла, но надо поторопиться. Синоптики обещают неделю таких дождей, тогда вообще здесь утонем. Поэтому сегодня, прогнозная площадка 3, завтра, 2 и 1. Хорошо?» «Конечно, согласны, мы здесь простые журналистки, наше дело описывать и фотографировать. Значит, после обеда, на раскоп, 9 июня, то же время, секретный командный центр Артания. Что там наши визитеры сверху, что-то подозревают. Они выложили из камня блокпост у въезда в лагерь и перекрыли вид на реку Ирень. Такое ощущение, что они хотят, чтобы с того берега их было невозможно наблюдать. Да, у них командир опытный, успел повоевать». Если он так думает, видимо, там и вправду что-то затевается. Что мы будем делать, если что? Они ведь здесь какой-то важный клад ищут. Найдут, будем вмешиваться, не найдут, кому они нафиг будут нужны? Что у них, ту гору железяк утащить на скупку металла? Так там навскидку на 500 рублей максимум. 9 июня, день. Дуванная гора, лагерь ученых. Приказ выдвинуться на очередной раскоп был встречен всеми с энтузиазмом. Конечно, запасать дрова полезно для собственного питания и таскать камни для блокпоста тоже нужно, но как-то не очень интересно. Нет, понимаешь, интриги. Теперь точка раскопа находилась почти на самой вершине горы. Наверное, именно тут разбойники и дуванили свою добычу, а потом им стало лень ее куда-нибудь девать, Они тут же яму выкопали, да и схоронили все в ней. По крайней мере, так хотелось бы всем участникам раскопок. Тачку сюда было не прикатить, зато и металлическую конструкцию тащить не надо, достаточно лопаты ломов. В 4 штыковых лопаты солдаты стали бойко раскапывать место. «Как ты думаешь, что там?» – шепотом спросила Йоны. «Пока не знаю», – ответил Серега, «но то, что здесь не клад Наполеона, уверена совершенно». Как оказалось, он был совершенно прав. Это был не клад Наполеона, это было пара десятков снарядов времен гражданской войны. Кто и зачем их стащил и спрятал, уже неизвестно. «Они не взорвутся?» – опасливо спросил Йоны. «Нет», – ответил Виктор Иванович. Снаряды здесь, на верхушке горы, мокли почти 100 лет. Железо сгнило, взрывчатое вещество разложилось. И куда теперь эти снаряды? Пока пусть лежат здесь, вдалеке от нас, а потом их заберут саперы. «Подводим итог», — сказал Виктор Иванович. «Раскоп 1, пустышка, на завтра, раскопы 2 и 3. 9 июня, вечер, деревня Андреевка».